Глава 11. Мусорщики. Мой рейдер появился в системе, и сканер тут же обнаружил мелкий объект со слабым сигналом и внушительной по размерам сигнатурой. Видимо, пилот скорлупки решил от греха подальше отключить энергоустановку, так как фанила она дико. Если такой мелкий корабль, как спасательный бот, был сразу определен сканером, значит, с энергоустановкой явные проблемы. Дело в том, что настолько маленький корабль сложно обнаружить даже военным сканером. А здесь, видимо, остаточный ресурс процентов 15-20 в лучшем случае. Реактор работает из последних сил. Даже дохлый сканер рудокопа в самой отсталой версии сможет его обнаружить. Одноразовый кораблик, короче. Я бы на таком даже до ближайшей планеты лететь не решился. А Лайер, смельчак, однако допрыгал сюда, черт знает откуда. Кстати, видимо, этим и объясняется такой фон установки. Перетрудилась бедолага. «Привет!» – тут же установил я связь с партнером. «Ну что, давай, запрыгивай в трюм!» «Здорово!» – мрачно отозвался Лайер. «Подбери меня сам. Боюсь, если снова включу это корыто, оно рассыпется». «Сделаю!» – рассмеялся я. «Зачем ты его вообще купил?» «Считай, что подарили!» – буркнул Лайер. «На чем-то ведь лететь надо было!» «Гнать тебя, чтобы подобрал, сильно накладно и долго. Мы бы неделю как минимум летали. А тратиться на что-то пристойное ради разового полета – это транжирство». «А нанять кораблик?» – удивился я. «Да сейчас!» – фыркнул Лайер. «Нанять игрока, чтобы тот довез меня на край вселенной, высадил и улетел?» «Ну да. Ты бы сам улетел?» «Ну, я задумался». «Высадить человека в необитаемой системе, непонятно зачем сюда прилетевшего, и уйти?» Лайер хмыкнул. «Я бы из любопытства засел бы где-нибудь поблизости и наблюдал бы. Такая секретность попахивает деньгами». «Мы еще сами не знаем, чем тут пахнет», — ответил я. «Ну ладно, не буду спорить. Может, ты и прав». «Конечно, прав», — огрызнулся Лайер. «Я бы на месте таксиста сидел тихо, как мышь, а вось чего и перепадет. Ладно, давай, затаскивай меня». Спустя пару часов я втянул суденышко Лайера в трюм своего корабля. «Шестнашка!» «Попытайся что-нибудь сделать с этим корытом», — приказал я. «Хотя бы убедись, что оно не рванет у нас на борту». «Ремонт нецелесообразен», — тут же отозвалась шестнашка. «Проще выкинуть эту рухлядь в космос». «Ну нет, он мне в 15 000 игровых обошелся», — возмутился Лайер, как раз выбравшийся из недочелнока. «Нормальный спасбот, подлатать и как новый будет». 7% остаточный ресурс энергоблока». «Целостность корпуса 73%. Обнаружена коррозия, многочисленные дефекты обшивки. Отсутствуют крепежные элементы. Двигатель работает на 60% номинальной мощности», — безжалостно перечисляла шестнашка. «Ну ладно», — милостиво согласился Лайер. «Провести капитальный ремонт и будет бегать». «Ты же говорил, подарили, а теперь 15 косых?» — пристально посмотрел я на Лайера. «Я за него 30 начальных баз отдал мелкому клану. Базы где-то 15 000 и стоят». «Ну, понятно», — я хохотнул. «Нищие купили базу и расплатились своими обносками». «Но обноски не обноски, а долетел», — резюмировал Лайер. «Починим и пригодится». «Полный ремонт обойдется в 47 000. Рекомендую сдать данный спасательный бот в утиль. По средней цене это выйдет на 1000-1500 кредитов. Можно приобрести практически новый разведчик. Обойдется он в районе 50 000 кредитов». «Обойдусь», — мрачно отрезал Лайер. «Ладно, шестнашка», — сжалился я. «Начни ремонт. С наших ремонтных дроидов не убудет, а кораблик, может, и побегает». «Шанс на проведение ремонта такого качества катастрофически мал», — уперлась шестнашка. «Шестнашка, это деньги!» — предпринял я последнюю попытку, надеясь на то, что моя лекция касательно добычи средств не прошла напрасно. Видимо, не прошла, так как шестнашка не прокомментировала мое замечание. А вот ремонтные дроиды в конце трюма зашевелились и, перебирая своими паучьими ножками, двинулись к спасботу. «Ладно, пойдем на мостик», — сказал я Лайеру, и мы двинулись прочь из трюма. Поднявшись на мостик и выяснив у Лайера координаты нашего следующего прыжка, я принялся рассчитывать курс и место выхода из гипера. Нам нужно было появиться в буквальном смысле на задворках соседней системы. Но делать было нечего, надо так надо. Полчаса я потратил на расчеты. Еще полчаса шестнашка потратила на маневры. И сам прыжок занял некоторое время. Мы вышли из гипера, и я буквально открыл рот от удивления. Прямо перед нами было нечто. Я бы назвал это свалкой, но мешало обилие самых разнообразных булыжников и пыли, витающей над древним полем битвы. Пыли было так много, что сквозь нее с трудом просматривались остовы мелких, средних и воистину исполинских кораблей. Но выглядели эти останки так жалко, что я засомневался, что в них будет хоть какой-то толк. Вряд ли там осталось оборудование, которое можно выковырять. А даже если и можно, то оно окажется таким древним, что получить за него можно будет только копейки. Ну и хлам. Понятно, почему это поле не разрабатывалось. Как мне теперь кажется, его уже, может, и находили. Но приходили к таким же мыслям, что и я, поэтому плевали на всякую добычу, разворачивались и улетали, просто забыв это мертвое поле. Соотношение риска и добычи здесь охарактеризовать можно достаточно точной фразой. Игра не стоит свеч или выделка овчинки, не суть важно. Этим кораблям, возможно, несколько столетий, с какой-то гордостью в голосе сказал Лайер. «Старый хлам!» — отрезал я. «Вряд ли мы чем-то тут поживимся!» «Посмотрим!» — оптимизм Лайера, казалось, вознесся на максимальный уровень. Я только молча хмыкнул. Когда мы приблизились к полю километров на 10, Лайер принялся что-то клацать в своем уникоме. «Отключаю защиту!» — объяснил он. «А то нас разнесет на атомы, прежде чем мы приблизимся!» «Чем?» — развеселился я. «На этих корытах были пушки? Чем стреляли? Ядрами?» «Обнаружено наведение фотонной пушки, обнаружено наведение плазменной турели, обнаружен запуск ракет», — спокойно сообщила шестнашка. «Это что за...» — возмутился я. «Ядра!» — подколол меня Лайер. «Сейчас отключу!» Он принялся с еще большим увлечением и скоростью мучить свой уником. «Фу! Все!» — сказал он спустя несколько секунд. «Наведение оружейных систем снято!» — сообщила шестнашка. «Фантонка, турель, ракетная установка», — я подсчитал в уме. «Это уже лямов на 5 тянет». «Неплохо». «Поверь, там есть и кое-что повкуснее». Я взглянул на сканер, уже очертивший силуэт израненных кораблей в поле. Мой взгляд приковала здоровенная туша в центре. «Дредноут!» — восторженно закричал я. «Есть такой!» — хмыкнул Лайер. «Но в прошлый раз он меня уничтожил. Значит, там и скин еще работает, и энергия поступает на системы. Нет, к нему мы пойдем позже. Предлагаю идти вот сюда». Он тыкнул пальцем в сканер, указывая на какое-то пятно, практически на границе поля. «Это что, тяжелый крейсер или баржа?» Начал я размышлять вслух. «Нет, больше похоже на заправщик или манитатор». «Транспортный корабль второго класса, проект «Ганимед», сообщила шестнашка. «Выпускался верфями ордена более 500 лет назад. На данный момент известно о 12 экземплярах подобных транспортов. Все они переделаны в шахтерские платформы для добычи минералов». «Вот это мамонт!» — сказал я. «Как не рассохся-то за столько лет!» «Корабли ордена служат намного дольше», — парировал Лайер. «Что ему будет-то?» «Ладно, пойдем к нему, но медленно и осторожно». «Шестнашка, проложи маршрут!» «По внешней границе поля не делай!» Тут же влез Лайер. «Может, где на пушке нарвемся? Лучше внутри поля. Шансов пройти незаметно будет больше. Хлама много!» «Принято!» — отозвалась шестнашка. А Лайер как-то странно на меня посмотрел. «Что?» — не понял я. «Да ничего!» — ответил он. «Почему твой искин меня слушается?» «Программировал я его так. Принимать дельные советы!» — отмахнулся я. «Ну да...» Лайер явно не поверил объяснению. Но посвящать его в свои тайны я не собирался. Рано еще. Даже не так. Не рано, а вообще нечего ему обо мне знать столько лишнего. Да и о шестнашке тоже. «Время движения составляет 14 часов», — сообщила шестнашка. «Ну и ладно», — сказал Лайер. «Я займу какую-нибудь каюту и выйду в реал перекусить. А то пока тебя ждал, все в капсуле сидел безвылазно. Боялся, что без меня бот рванет». «Давай», — кивнул я. Сам же я решил пока оставаться в игре, мало ли. Все же пара часов скуки не прошли бесследно, и я выбрался из капсулы перекусить и перекурить. Да и покемарить стоило. Проспал я часа 4 от силы. Поднял меня тревожный сигнал, и я, едва разлепив заспанные веки, тут же ринулся назад в капсулу. Синхронизация, как всегда, заняла секунды. И тут же в уши ударил рев базаров тревоги. «Шестнашка!» «Слева по борту активный эсминец. Наводит торпедные аппараты!» Тут же откликнулась она. Я посмотрел на картинку, заботливо подсунутую мне шестнашкой. На экране терминала виднелся дико побитый корабль, можно сказать, на ладан дышащий. Его центральная часть осталась совершенно без обшивки. Видны были все крепежные балки и хребет корабля, вдоль которого шли кабели питания. «Огонь по аппаратам!» — крикнул только что ворвавшийся на мостик Лайер. «Зачем повреждать нашу будущую добычу?» — успокоил я его. «Шестнашка! А влепи-ка прямо в центр эсминца плазмой!» Тут же корабль под ногами заметно дрогнул. Аккумулированная энергия нашла выход и тут же рванула наружу. Буквально за несколько секунд два сгустка плазмы достигли еще активный эсминец. Первый же сгусток перерубил скелет корабля, развалив его на две части. Второй, оплавив изломанные балки, улетел вдаль. «Вот и все», — успокаивающе прокомментировал я. «Столько паники из-за пустяка. Если бы он успел выпустить торпеду, нам было бы не до паники», — огрызнулся Лайер. «Как?» — парировал я. «Этот эсминец и так еле дышал. Системы наведения наверняка не работали. Он пока нацелился бы...» «Наведение лазерной батареи», — сообщила шестнашка. «Маневр вправо на 15 градусов», — тут же отреагировал я. «Скроемся за обломками». В этот раз нас пытался выцелить линкор, находящийся в нескольких километрах от нас в самом центре поля. Однако большое количество хлама между нами не позволили ему сделать прицельный выстрел. Оплавить летающие вокруг обломки обшивки и здоровенные куски астероидов из скин линкора не захотел. Вот и правильно. Незачем нас пугать. На последнем отрезке пути нас еще несколько раз пытались взять в прицел полуживые системы старых кораблей. Один раз даже удачно. Лазерная турелька прошлась вдоль борта нашего рейдера, даже пробила силовое поле и серьезно оплавила корпус. Ее мне пришлось уничтожить, хоть жаба и давила. Турель обороны атакующего крейсера стоила немало. Я мог ее продать, а тут пришлось уничтожить, иначе она могла со второго-третьего залпа серьезно повредить рейдер. Однако после этого инцидента больше мертвые или почти мертвые корабли нас не беспокоили. Мы спокойно подошли к транспортнику. «Гааль», — прочитал Лайер надпись на борту огромного корабля, вдоль борта которого мы сейчас двигались. «Это что такое вообще?» «Один из верховных советников ордена. Митрополит Гааль был приговорен патриархами ордена к изгнанию после своих выступлений в пользу структуризации и частичного уничтожения расы тагов», — тут же объяснила шестнашка. «О как! Так у них взаимная симпатия уже давно тянется, оказывается. А если орден изгнал Гааля, то почему корабль в его честь назван?» — спросил Лайер. «Гааль также известен своими открытиями в области искусственного интеллекта. Видимо, за это и удостоился награды назвать в свою честь корабль. А изгнан он был после неудачной битвы, в которую втянул свою вертикаль». «Вертикаль?» — не понял Лайер. «Ученики и неофиты, его личная школа и армия», — объяснила шестнашка. «А что за битва такая?» — поинтересовался я. «Война между Легионской империей и Тагионской республикой закончилась неожиданной битвой, в которую включился орден по настоянию Гааля. А точнее, Гааль без согласования с остальными членами совета повел свою вертикаль в битву. Что произошло дальше, неизвестно. Все три флота не вернулись на места постоянной дислокации. Сам Гааль и его вертикаль исчезли, а совет патриархов в наказание за самоуправство заочно приговорил их к изгнанию, объявив все учения и манифесты Гаали ересью. Тем не менее, среди многих представителей ордена он и его теории все еще популярны. Что касается войны, то оба государства, и лягов, и тагов, потеряли мощнейшие флоты, поэтому вынуждены были объявить перемирие. Их наличных космических сил едва хватило прикрыть собственные границы от посягательств других государств, менее сильных в военном плане и на тот момент, но зато имеющих в распоряжении боеспособный атакующий флот. В течение последующих 50 лет оба государства восстановили численность космических сил, однако перемирие сохранилось. Тем не менее, приграничные стычки происходят регулярно». «Очень интересно», — сказал я. «Ну да и черт с ними всеми! Видать, нашли мы то самое место битвы». «Может быть», — задумчиво кивнул головой Лайер. «Теперь бы главное башкой не ответить за такую находку». Если орден решит узнать и тем более получить что-то от нас, то в их же интересах оставить нас живыми», — успокоил я Лайера. «Да и контакт с орденцами у меня вроде как есть». «Не кисло ты освоился в игре за пару недель-то», — хохотнул Лайер. «Прямо мажор! И корабль у него, и деньги, и контакты с орденом. Нам бы сате бегать приходится, а тут...» «Повезло», — ответил я. «Причем все это добро мне отвоевать пришлось, как бы». «Ну да», — легко согласился со мной Лайер. Хотя видно было, что он остался при своем мнении и считает меня фартовым мажором. Ну и пусть, если ему так проще. «Ну что же, полетим, разведаем наш Грааль», — сказал я, рассматривая проплывающую мимо нас тушу транспортника. «Гааль», — поправил меня Лайер. «Был Гааль, а для нас, надеюсь, стал настоящий Грааль», — весело ответил я и хлопнул компаньона по плечу. «Пошли собираться». «Шестнашка, статус ремонта бота». «Завершен на 70%, — доложил Искин. «Восстановительные работы над энергоблоком закончены. Производительность выросла. Гарантируется безопасная работа». «Вот и славно», — сказал я. «А ты ворчала, что ей ничего не сделаешь». «При стоимости в 15 тысяч на рынке предлагается огромное количество лотов. Большинство из них новые», — вновь подковырнула Лайера шестнашка. «И это уже нормальное», — недовольно проворчал Лайер. «Общая эффективность систем едва достигает 40%, — безжалостно сообщила шестнашка. «Починишь, не рассыпешься», — проворчал Лайер. «Слон, у тебя и скин на редкость жадный и ленивый». «Я предпочитаю не расходовать материалы столь нерационально», — парировала шестнашка. «Это обычная экономия. Элементарные подсчеты покажут бессмысленность починки бота. Однако для некоторых представителей человечества, как показала практика, эти базовые знания недоступны». «Она тебя уделала!» — подвел я итог ссоре. «Да и хрен с ней!» — проворчал Лайер. Вся эта перебранка между моим компаньоном и моим эскином продолжалась вплоть до трюма, где мы собирались сесть на бот. «Можно было бы и покрасить лоханку», — зло сказал Лайер, разглядывая свой бот, весь покрытый следами свежей сварки. «Идентификация корабля владельцем завершена. Выполнение покраски требует подтверждения капитана». «Крась!» — кивнул я. «А что за идентификация?» «Согласно высказанному пожеланию владельца спасательного бота ЛТ-1121, последнему присваивается маркер «Лоханка». «Протестую!» — завопил Лайер, пока я хохотал. «Черт, слон, твой скин меня бесит!» «А меня веселит!» — ответил я, закончив веселиться, а затем фыркнул еще раз. «Ладно, полезли в твою лоханку, разведаем, что есть интересного на этом Гале». Лайер лишь зло скрипнул зубами и первым нырнул внутрь своего кораблика. Когда мы вылетели из трюма или ангара, не знаю уже, как его правильно назвать, ведь это помещение выполняет функции и того, и другого, открывшаяся картина поразила меня еще больше. Поле из капитанского мостика рейдера выглядело солидно и футуристично, но сейчас оно завораживало еще больше. Пожалуй, это было самое фантастическое зрелище, которое мне доводилось видеть. А фанартов и тому подобных творений на тему постапокалипсиса, космической тематики и будущего я видел немало. Вокруг, докуда дотягивался взгляд, виднелись мертвые туши давно затихших кораблей. Огромные черные матовые тела виднелись как по бокам, так и сверху, снизу. Прозрачная кабина лоханки практически не ограничивала обзор. Туши отличались и своими очертаниями, и размерами. Вот я вижу скопище штук 10 не меньше разбитых истребителей. Похоже, именно здесь их накрыла турель ближней обороны какого-то крупного судна. Выбили все звено. Или, быть может, такая слаженная гибель вызвана иными причинами. Загнали в угол, дали чем-то необычным, вроде ЭМП-пушки по ничего не видающей эскадрильи, и затем тупо расстреляли из обычных пулеметов. Похоже, именно последняя версия верна. Я хорошо рассмотрел прозрачную стеклянную кабину, всю покрытую мелкими дырками, словно ребенок, балуясь, тыкал карандашом в натянутый целлофан. За стеклом удалось рассмотреть мертвого пилота. Это явно был ляг. Удлиненный на передней части шлем, чтобы рептилия могла там разместить свою морду, сейчас безвольно лежала на груди. Трехпалые лапы продолжали лежать на рукоятках штурвала. Мы пролетели дальше. Теперь мне открылась картина разгромленного фрегата. Он был просто перерублен пополам. Такое могло сделать только оружие какого-то очень крупного, сверхкрупного корабля. Минимум линкора, а может и дредноута. Фрегат был разрублен ровно по центру. Я разглядел отсек, столовая или скорее медицинский зал. Столы и шкафчики, трупы, на этот раз тагов, пристегнутые ремнями к аварийным нишам. Я смог увидеть троих тагов, так и застывших в своих легких скафах, за намертво зафиксировавшими их ремнями. Похоже, теперь это их могила на долгие годы. Пролетели мы и эту картину. «Ах ты ж, мать твою!» — выругался Лайер, сидевший за штурвалом и резко вильнувший в сторону, когда один из обломков ударился прямо в лобовое стекло. Обломок, кстати, оказался не куском обшивки и не обломком вообще. Это был так в экзоскелете, десантник, причем бывалый и опытный. Даже после смерти винтовка осталась сжата в мертвой лапе. Сдох, а не отпустил. Воин. Мелькнула мысль, что для игры это просто нереальная детализация. Столько внимания деталям, но просто невозможно все так продумать и реализовать. Столько трудов было потрачено на антураж, размещение и прочее. Сколько же времени и людей надо, чтобы такое рисовать и воплощать в трехмерном мире? Я оторвался от внезапно пришедшей мысли и продолжил пялиться вокруг. Сейчас на ближнем фоне ничего интересного не было. Куча оплавленных обломков обшивки. Крупных, мелких, иногда с надстройками в виде антенн, пушек или турелей. Иногда встречались и вовсе экзотические детали. Вроде предметов интерьера. Столы, стулья, кресла, даже чья-то нога, оторванная от тела. Но, наконец, мы приблизились к цели нашего путешествия – транспортнику. Гааль медленно приближался к нам и рос на глазах. Я даже ужаснулся, когда осознал его размеры. Как бы так описать более точно? Вот представьте высотку в деловом центре города. Чтобы рассмотреть верхние этажи, приходится задирать голову так, что хруст позвонков слышен будет. Длина могла сравниться с полноценной улицей. Ширина! На первый взгляд, путь от одного борта до другого со скоростью спешащего человека займет не меньше минут 10. Представили? Вот где-то по размерам это сопоставимо с кораблем, к которому мы и приближались. Казалось, что корабль медленно вращается, хотя на самом деле двигались мы. Лайер включил маневровые двигатели. И мы сейчас двигались боком, облетая корабль, при этом направив на него нос. Мы с Лайером молчали. Игра игрой, но это железное кладбище чужих рас, пусть и игровое, создавало гнетущие чувства и тоску. Я не могу объяснить иначе свои ощущения. Здесь было просто неприятно. Словно на кладбище в холодный осенний дождливый день. И при этом никого живого вокруг. На кладбище хотя бы вороны есть. А здесь никого. Друг друга мы с Лайером почему-то не считали. Я встрепенулся, и все остальные чувства отступили. Они подвинулись под напором нахлынувшей жадности и азарта, предчувствия крупного куша. Мы увидели перед собой открытые ворота для буксиров. На транспортнике их была парочка. Видимо, транспорт использовался как ремонтный корабль или корабль снабжения. Вот и славно! Значит, должно было остаться много чего вкусного. Вряд ли во время боя успели израсходовать все запасы, имеющиеся на борту. И я не о продуктах. Я о ремкомплектах, запасных частях, резервных орудиях и прочем, что можно выгодно продать. Пусть и устаревшее, но рабочее. Хоть за полцены, но на несколько миллионов рассчитывать можно. Ну да не буду теребить судьбу за эти самые... трухоблом. Так зачем себя сейчас тешить напрасными надеждами? Так и разочарование будет большим. Так что не будем пока делить шкуру недобитого медведя. Лайер пусть и не говорил это вслух, но явно разделял мои мысли, так как всю дорогу молчал. Вот и сейчас он, как и я, увидел распахнутые ворота и буквально бросил лоханку к ним. Тоже, видать, чувствует наживу. Мы влетели в черное зево ангара для буксира, и Лайер тут же погасил скорость. Сейчас мы двигались буквально с черепашьей медленностью. Включился прожектор, которым Лайер уверенно управлял, осматривая серые стены ангара. Как ни странно, а буксир оказался на месте. То ли не успел вылететь, то ли наоборот. Пристыковался, а ворота не успели закрыть. Хотя нет, успели бы. Значит, собирался вылетать. К сожалению, если кто в пилотском кресле, разглядеть мне не удалось. Наш кораблик медленно подполз к транспортнику и развернулся перпендикулярно ему. Прожектор осветил мостик, идущий от лапы держателя, словно схвативший буксир. На другом конце мостика виднелись двери, ведущие внутрь корабля. «Давай к мостику!» – тихо сказал я Лайеру, удивившись, что сказал я это практически шепотом, словно боясь, что меня услышит кто-то чужой. «Окей!» – также тихо ответил мне Лайер. «Похоже, он тоже чувствовал себя не в своей тарелке». Наш корабль медленно подполз к мостику и замер. «Надеюсь, никуда не денется наш кораблик?» – озабоченно спросил я. «Не хотелось бы тут застрять». «Привязать?» – пошутил Лайер. «Отдать швартовые!» – поправил я его. «Эх ты, пехтура! Тоже мне матросня!» – фыркнул Лайер. Мы выбрались из лоханки и по очереди залетели на мостик, цепляясь за перила. Гравитации в ангаре не было. «Видать, придется так по всему кораблю летать», — вздохнул я. «Переживем», — успокоил меня Лайер. «Давай-ка проверь буксир, а я дверь внутрь транспортника попробую открыть». Мы разлетелись в разные стороны. Забавно, наверное, мы выглядели со стороны. Задницы и ноги вверху, а башка и руки внизу. И идем мы, перебирая руками по перилам. Кстати, я ухватился за перила и бросил тело вперед, благодаря чему удалось занять более удобную и привычную позу. Хоть поплывем по-человечески. Но спустя пару пройденных метров понял, пусть лучше выглядеть смешно, кто меня со стороны видит-то, чем передвигаться со скоростью беременной улитки. В невесомости смысла передвигаться в привычной для тела позиции не было абсолютно. Наконец, я добрался до дверцы буксира. Как всегда, как на любом корабле, даже на таком мелком, как буксир, было несколько входов сзади корабля, через аппарель трюма. В буксире там хранился запас тросов, кошек, якорей и скоб. Всего такого, чем можно зацепить буксируемый корабль, помимо как манипулятором лапы. Через штатную дверцу, к которой я подошел, и посредством открытия пилотской кабины. Хотя такое встречалось только на мелких кораблях. А здесь, на буксире, я даже сомневался в наличии кабины. Уже мостик должен быть. Я хлопнул ладонью по клавише открытия. Как и следовало ожидать, никакой реакции не последовало. Ни дверь не открылась, ни сигнал запрета не сработал. Что ж, столько лет прошло. Глупо было думать, что техника исправна, а тем более генераторы работают и подают напряжение в сеть. Но ничего, есть и аварийные открытия. Я быстро нашел лючок рядом с дверью и оторвал мощными лапами своего экзоскелета защитную панельку обшивки. Машинально отметил, что опять не рассчитал силы, сжал пальцы с такой силой, что панелька погнулась. Далее нужно было дернуть рычаг, который должен был открыть двери, ну или хотя бы слегка сдвинуть их в сторону. Этого тоже будет достаточно, дальше уже справлюсь, было бы за что зацепиться. Я дернул рычаг и удивился. Даже при нерассчитанной мною силе экзоскелета подвинуть рычаг не удалось. А ведь я сам приложил усилия, да еще и миомерные мышцы костюма должны были многократно его увеличить. Но рычаг не поддался. Я попробовал снова, уже серьезно поднапрягшись. Затем еще раз, в этот раз на грани своих сил. Ничего не получалось. «Что там у тебя?» — услышал я голос Лайера. «Шестнашка включил нам связь. А мне минус, сам не догадался это сделать». «Не могу открыть», — сказал я с досадой. «То же самое», — мрачно ответил Лайер. «Жаль, но придется искать другой путь». Я с раздражением снова дернул рычаг. И на удивление в этот раз он поддался, причем как-то уж очень легко. «Твою мать!» — я со злостью рассматривал отломанный рычаг, оставшийся у меня в руке. «Что?» — тут же отреагировал Лайер. «Рычаг отломал!» — раздраженно ответил я. «Может, дверь изнутри заблокирована?» – предположил Лайер. «Столько лет прошло. Прикипело, сломалось, мало ли». Я ничего не ответил и внимательно осматривал дверь буксира. Кажется, немного сдвинулась. Я попытался ухватиться за выступивший край и напряг все пальцы. Ничего. Повторим. Снова ничего. Еще раз. А вот, кажется, немного сдвинулась. Мне удалось просунуть в небольшую щель пальцы. Поддалась еще немного. «Кажется, я открыл», — сказал я. «Погляди, что внутри. Может, есть что полезное?» Через пару минут дверь удалось распахнуть полностью. Причем, если первые сантиметры давались с трудом, то, пройдя некий неведомый мне порог, дверь открылась так, словно и не прошло для нее столько лет. Мягко и легко. Я заглянул внутрь. Небольшой отсек, где пилот буксира при желании мог снять или одеть скаф, Вот и небольшой шкаф для двух легких скафандров. Опа! И шкаф с инструментами! Отлично! А то лететь за ними на рейдер совсем не хотелось. Почему мы их, кстати, сразу не взяли? Видимо, не хотели заморачиваться. Вы без того тесны для нас двоих лоханки. Среди инструментов обнаружился лазерный резак с соединенными аккумуляторами, которые, тем не менее, обнаружились рядом в специальных нишах. Я их проверил. Разрядились. Хотя один еще был жив, процентов 20. Отлично. Для двери Лайера этого должно хватить. Далее были различные молотки, ключи и даже нечто, похожее на ломик. Я взял резак и батарейки к нему и подлетел к нашей лоханке. Открыв кабину, я тут же вставил аккумуляторы в слоты для зарядки. Благо, разъемы универсальные и работают даже с такими древними батарейками, да еще и чужой расы. Хотя какой расы орденцы? Черт его знает, может и люди, только бы, как бы это сказать, немного сдвинуты на собственной кибернетизации. Далее я направился к Лайеру. Он перехватил у меня резак, и я облегченно, с чувством выполненного долга, спокойно врезался в переборку, тем самым прекратив мой неуклюжий полет. Спустя всего минут 10 Лайеру удалось вырезать края дверей. Выполнены они были из двух створок, как в лифте. Мы тут же ухватились каждый в свою створку и потянули в разные стороны. Моя поддаваться не желала, зато Лайер смог сдвинуть свою. Мы оба навалились на нее, и она сдалась. Открывшегося проема было более чем достаточно, чтобы протиснуться внутрь даже в наших скафах, что мы и сделали. Тагионская республика. Планета Тагиор. Здание Республиканского совета. Зал заседаний. Старший лаборант проекта изъятия, лидер гнезда Талук, Шах Талук. Вы обвиняетесь в пренебрежении долгом, и на вас полная вина за провал операции. Из-за вас мы потеряли все базы проекта. Из-за вас мы потеряли захваченного механоида, которого вы буквально выбили у совета. И из-за вас мы упустили хоть малейший шанс на повторное проведение такой операции. Наконец, именно по вашей вине мы собственными силами и средствами усилили наших исконных врагов лягов. Теперь у них есть новая промышленная система. Простите, советники, но... Стоящий в центре большого зала виновато дернул лапами и посмотрел на тагов, сидевших на своих насестах, словно на постаментах. Но систему мы не сканировали. Кто же знал, что она так богата ресурсами? Я не... Молчать! Злобно прокликотал один из сидевших на насестах. «Мы потратили уйму кредитов на твое клонирование! Зачем? Чтобы судить тебя, неразумное яйцо! Помет!» «Вообще-то его сознание было перенесено в новый клон за средства гнезда Талук, уважаемый Тицин!» «Это не важно!» — снова прокликотал важный так в пурпурной мантии. «Теперь уже к гнезду он не имеет никакого отношения!» «Вы не можете это сделать! Это может решить только большой слет!» — робко возмутился стоящий в центре зала обвиняемый Шах Талук. «Вот и нет!» — усмехнулся тот, кого назвали Тицином. «Я крыло республики! Я из кладки первых! И именно благодаря мне ты начал свой проект изъятия! Я могу решать такие вопросы сам! И я решил, Шах! Отныне ты не имеешь никакого отношения к гнезду Талук!» А если твои родичи попытаются тебе помочь, то будет наказано все гнездо. Я уничтожу все ваши кладки, и о гнезде Талук забудут, словно его и не было. Ты же отправишься прочь, среди праведных тагионцев тебе не место, и право вернуть себе оперение ты больше не имеешь. Ты все понял?» Каждое слово, произнесенное Тицином, словно раскаленной иглой впивалось в Шаха. Он молчал и лишь вздрагивал после каждой реплики крыла республики. «Ты понял меня?» — снова спросил Тицин и раздраженно вздыбил шейное оперение. «Да, крыло. Увести его прочь!» — тут же сказал тот, что сидел рядом с Тицином. Когда огромные двери закрылись за понуро плетущимся Шахом и его конвоем, все находящиеся в зале, как по команде, нажали клавиши на своих насестах, и последние тут же переместились по залу, став в круг друг напротив друга. «Ну что же, это уже не первая попытка, которая не увенчалась успехом», — со вздохом сказал один из тагов, чьи перья стали белесами от старости. «Но никогда мы не платили за провал столь дорого, достопочтенный Каэль. Снова сказал так ранее успокаивавший Тицина. Выглядел он несколько чудаковато. Яркое и разноцветное оперение выдавало в нем нечистокровного, явно молодого самца. «Может, Киль, ты и прав», — понуро покачал головой, названный Каэлем. «Но я все еще не понимаю, почему мы не могли захватить человека на одной из наших планет или станций? Чтобы об этом узнали другие люди и объявили нам войну? Да и дома людей, их корпорации, служащие нам, тут же встанут на дыбы и объявят нас вне закона, откажут нам в доверии. Как вы думаете, что они сделают дальше?» «В лучшем случае уйдут к кракам, ордам, кристам или прочим», — мрачно ответил Каэль. «Или, что еще хуже, к лягам». «Вот-вот», — понуро опустил голову Киль, — «но это существо, что так лихо провело Шаха, нужно уничтожить». «Это вторично», — вмешался в разговор Тицин, уже слегка успокоившийся. «В первую очередь нужно забрать механоида. Мы заплатили за него половиной 11-го флота». И так бездарно потеряли. Наказать нужно и человека, и тех, кто пришел к нему на помощь. Нельзя оставлять им систему, самим пригодится. Вступил в разговор еще один так. Толстый и нахохленный, как воробей зимой. А еще я предлагаю одновременно с этим ударить по лягам. Вы, как всегда, Гора, коварные и хитрые, рассмеялся Киль. И как мы можем это сделать? «У лягов скоро день Саламандры, их мерзкой богини, этой огненной ящерицы!» — подсокол раздраженно клювом, названный Гора. «Их император и все его мерзкое семейство должны будут отправиться в путь. По их традициям сопровождать их должны только молодые воины и паломники. К таковым и относится новоиспеченная корпорация гончих. Предлагаю ударить по ним силами подчиненных нам людских домов». «Убить и чужих, и наших людей», — мечтательно прочирикал Каэль, — «заманчиво. Вот только это будет означать войну между империей лягов и нашей республикой. После потери всей императорской семейки они будут в отчаянии», — парировал Гора. «Тем более мои разведчики доложили, где взорвется звезда. Это отдаленная система». «Если мы ударим неожиданно, то выжить ни у кого шансов не будет. А во время боя можно организовать специальную группу, которая захватит рейдер и человека, ну и механоида заодно». Таги тут же загалдели, одобряя идею. «Сделаем вот как», — сказал молчавший во время спич Гора Тицин. «Мы не пошлем людей в бой. Сейчас открытая война нам не нужна. Тем более большинство остальных рас поддержит лягов, а мы будем выглядеть как подлые агрессоры. Нас начнут опасаться. Мы пошлем детей Фенрира. Они покончат с лягами, а затем на слезные мольбы о помощи туда пойдет флот наших людских домов. И их тоже уничтожат». «Но зачем так разбазаривать силу людей, подчиненных нам?» — возмущенно зачирикал Киль. Его тут же поддержали другие. «Нам нужно вооружить детей Фенрира. Подросли новые кланы, но мы можем дать им лишь дырявые лоханки, исписанные с армейских складов винтовки, стреляющие через раз. А так дети Фенрира уничтожат лягов, уничтожат гончих, захватят нужного нам человека и механоида, а затем уничтожат наши дома. Люди очухаются». «Да, некоторое время людские дома, подчиненные нам, будут слабы, но вам ли не знать, с каким остервенением люди после уничтожения своего любимого корабля бросаются на верфи, чтобы заказать корабль еще лучше прежнего? Каждую свою неудачу они воспринимают как вызов, так что мы ничего не потеряем, лишь выиграем». «Браво!» — первым оценил задумку крыла Гора. «Мы уничтожим врагов». Выполним задачу проекта изъятия, наконец проверим в большом деле детей Фенрира, и если все пройдет удачно, вооружим их за счет людей. Это гениально, господин Тицин, просто гениально! Ай, бросьте, высидеть идею мало, нужно дождаться, когда она пробьет скорлупу, не так ли? Весело закликотал Тицин. Святой Грааль – легендарный артефакт, по преданиям способный одарить своего владельца бессмертием, богатством, удачей и так далее. Найти Святой Грааль – поймать удачу за хвост. ЭМП-пушка – электромагнитная пушка, уничтожает исключительно электронику. Аварийные ниши. На средних и крупных кораблях такие ниши есть во всех отсеках. Можно зафиксироваться ремнем, чтобы в случае разгерметизации отсека не вылететь из него со скоростью пробки. Вернуть себе оперение. У тагов, дословно, после смерти перенести сознание в тело клона. Теряют оперение только смертельно больные таги. Гнезда тагов – это аналоги семей или кланов. У каждого крупного гнезда свой индивидуальный окрас. Яркое оперение может говорить о смешении крови представителей многих гнезд, причем в нескольких поколениях. Такие не могут занять должность лидера гнезда, иное почетное или военное звание, поэтому проявляют себя как умелые управленцы, экономисты. В Совете Киль благодаря как раз своим навыкам экономиста и аналитика. Чем ярче оперение, тем моложе таг. К старости цвета оперения тускнеют, постепенно перья становятся пепельного цвета, у особо старых особей оперение может стать белым. Краки орды Кристы – расы, существующие в мире Вселенной онлайн.